Глава 16. После обеда опять собрались во флигеле гости, и княжна вышла к ним. Все общество было налицо, в полном составе, как в тот первый незабвенный для меня вечер. Даже Нерматский притащился. Майданов пришел в этот раз раньше всех, он принес новые стихи. Начались опять игры в фанты, но уже без прежних странных выходок, без дурачества и шума, цыганский элемент исчез. Зинаида дала новое настроение нашей сходке. Я сидел подле нее по праву пажа. Между прочим, она предложила, чтобы тот, чей фант вынется, рассказывал свой сон. Но это не удалось. Сны выходили либо неинтересные. Беловзоров видел во сне, что накормил свою лошадь карасями и что у ней была деревянная голова, либо неестественные сочиненные. Майданов угостил нас целую повестью. Тут были и могильные склепы, и ангелы с лирами, и говорящие цветы, и несущиеся издалека звуки. Зинаида не дала ему докончить. «Коли уж дело пошло на сочинение, — сказала она, — так пускай каждый расскажет что-нибудь непременно выдуманное». Первому досталось говорить тому же Беловзорову. Молодой гусар смутился. «Я ничего выдумать не могу! — воскликнул он. — Какие пустяки! — подхватила Зинаида. — Ну, вообразите себе, например, что вы женаты, и расскажите нам, как бы вы проводили время с вашей женой. Вы бы ее заперли? Я бы ее запер. И сами бы сидели с ней. И сам непременно сидел бы с ней. Прекрасно. Ну, а если бы ей это надоело, и она бы изменила вам, я бы ее убил. А если бы она убежала, я бы догнал ее и все-таки бы убил. Так. Ну, а положим, я была бы вашей женой, что бы вы тогда сделали? Беловзоров помолчал. Я бы себя убил. Зинаида засмеялась. — Я вижу, у вас недолга песня. Второй фант вышел Зинаидин. Она подняла глаза к потолку и задумалась. — Вот, послушайте. Начала она, наконец, что я выдумала. Представьте себе великолепный чертог, летнюю ночь и удивительный бал. Бал этот дает молодая королева. Везде золото, мрамор, хрусталь, шелк, огни, алмазы, цветы, куренье — все прихоти роскоши. — Вы любите роскошь? — перебил ее Лушин. — Роскошь красива, — возразила она. — Я люблю все красивое. — Больше прекрасного? — спросил он. — Это что-то хитро, не понимаю. Не мешайте мне. Итак, бал великолепный. Гостей множество, все они молоды, прекрасны, храбрые все. Все без памяти влюблены в королеву. — А женщин нет в числе гостей? — спросил Малевский. — Нет. — Или, погодите, есть. Все некрасивые, прелестные. Но мужчины все влюблены в королеву. Она высока и стройна. У ней маленькая золотая диадема на черных волосах. Я посмотрел на Зинаиду, и в это мгновение она мне показалась настолько выше всех нас. От ее белого лба, от ее недвижных бровей веяло таким светлым умом и такой властью, что я подумал, ты сама — эта королева. «Все толпятся вокруг нее», — продолжала Зинаида, — «все расточают перед ней самые льстивые речи». «А она любит лесть», — сказал Лушин. — Какой несносный, все перебивает. — Кто же не любит лесть? — Еще один последний вопрос, — заметил Малевский. — У королевы есть муж? — Я об этом и не подумала. — Нет, зачем муж? — Конечно, — подхватил Малевский. — Зачем муж? — Селенс! — Тише! — воскликнул Майданов, который по-французски говорил плохо. — Мерси, — сказала ему Зинаида. — Итак. Королева слушает эти речи, слушает музыку, но не глядит ни на кого из гостей. Шесть окон раскрыты сверху донизу, от потолка до пола. а за ними темное небо с большими звездами, да темный сад с большими деревьями. Королева глядит в сад. Там, около деревьев, фонтан. Он белеет во мраке, длинный-длинный, как привидение. Королева слышит сквозь говоры музыку тихий плеск воды. Она смотрит и думает. «Вы все, господа, благородны, умны, богаты. Вы окружили меня, вы дорожите каждым моим словом. Вы все готовы умереть у моих ног. Я владею вами. А там, возле фонтана, возле этой плещущей воды, стоит и ждет меня тот, кого я люблю, кто мною владеет. На нем нет ни богатого платья, ни драгоценных камней, никто его не знает. Но он ждет меня и уверен, что я приду, и я приду. И нет такой власти, которая бы остановила меня, когда я захочу пойти к нему и остаться с ним, и потеряться с ним там, в темном саду, под шорох деревьев, под плеск фонтана». Зинаида умолкла. — Это выдумка? — хитро спросил Малевский. Зинаида даже не посмотрела на него. — А что бы мы сделали, господа, — вдруг заговорил Лушин, — если бы мы были в числе гостей и знали про этого счастливца у фонтана? — Постойте, постойте, — перебила Зинаида, — я сама скажу вам, чтобы каждый из вас сделал. Вы, Беловзоров, вызвали бы его на дуэль. Вы, Майданов, написали бы на него эпиграмму. Впрочем, нет, вы не умеете писать эпиграмм. Вы сочинили бы на него длинный ямб вроде Барбье и поместили бы ваше произведение в телеграфе. В прославленном сборнике стихов «Ямбы» 1831 год. Французский поэт Анри Огюст Барбье, 1805-1882, близкий направлению гражданского романтизма, резко обличает филистерство буржуазии и критикует бонапартистов. Сила и страстность ямбов способны были сделать имя сборника чуть ли не нарицательным. Так много позже Блок назвал этим именем цикл своих реалистических стихотворений, предпослав ему эпиграф из сатиры римского поэта Ювенала «Негодование рождает стих». В «Телеграфе» журнал «Московский телеграф» 1825-1834, издаваемый Полевым, поначалу поддерживаемый Пушкиным и его друзьями, закрытый за неугодное правительству направление, повод — отрицательный отзыв на официально одобренное произведение. Вы, Нерматский, заняли бы у него. Нет, вы бы дали ему взаймы денег на процент. Вы, доктор, — она остановилась, — вот я про вас не знаю, что бы вы сделали. По званию лейб-медика, — отвечал Лушин, — я бы присоветовал королеве не давать балов, когда ей не до гостей. Может быть, вы были бы правы. А вы, граф, а я, — повторил со своей недоброй улыбкой Малевский, — а вы бы поднесли ему отравленную конфетку. Лицо Малевского слегка перекосилось и приняло на миг жидовское выражение, но он тотчас же захохотал. — Что же касается до вас, Вольдемар, — продолжала Зинаида. — Впрочем, довольно. Давайте играть в другую игру. Мсье Вольдемар в качестве пажа королевы держал бы ей шлейф, когда бы она побежала в сад, — ядовито заметил Малевский. Я вспыхнул, но Зинаида проворно положила мне на плечо руку и, приподнявшись, промолвила слегка дрожащим голосом. — Я никогда не давала вашему сиятельству право быть дерзким, и потому прошу вас удалиться. Она указала ему на дверь. — Помилуйте, княжна! — пробормотал Малевский и весь побледнел. — Княжна права! — воскликнул Беловзоров и тоже поднялся. — Я, ей-богу, никак не ожидал, — продолжал Малевский. — В моих словах, кажется, ничего не было такого. У меня и в мыслях не было оскорбить вас. Простите меня! Зинаида окинула его холодным взглядом и холодно усмехнулась. — Пожалуй, останьтесь, — промолвила она с небрежным движением руки. — Мы с мсье Вальдемаром напрасно рассердились. Вам весело жалиться на здоровье. — Простите меня, — еще раз повторил Малевский, и я, вспоминая движение Зинаиды, подумал опять, что настоящая королева не могла бы с большим достоинством указать дерзновенному на дверь. Игра в фанты продолжалась недолго после этой небольшой сцены. Всем немного стало неловко. Не столько от самой этой сцены, сколько от другого, не совсем определенного, но тяжелого чувства. Никто о нем не говорил, но всякий сознавал его и в себе, и в своем соседе. Майданов прочел нам свои стихи, и Малевский с преувеличенным жаром расхвалил их. «Как ему теперь хочется показаться добрым!» — шепнул мне Лушин. Мы скоро разошлись. На Зинаиду внезапно напало раздумье. Княгиня выслала сказать, что у ней голова болит. Нермацкий стал жаловаться на свои ревматизмы. Я долго не мог заснуть. Меня поразил рассказ Зинаиды. Неужели в нем заключался намек? — спрашивал я самого себя. И на кого, на что она намекала? И если точно есть на что намекнуть, как же решиться? — Нет, нет, не может быть, — шептал я, переворачиваясь с одной горячей щеки на другую. Но я вспоминал выражение лица Зинаиды во время ее рассказа. Я вспоминал восклицание, вырвавшееся у Лушина в нескучном, внезапные перемены в ее обращении со мною, и терялся в догадках. Кто он? Эти два слова точно стояли перед моими глазами, начертанные во мраке. Точно низкое зловещее облако повисло надо мною, и я чувствовал его давление и ждал, что вот-вот оно разразится. Ко многому я привык в последнее время, на многое насмотрелся у Засекиных. Их беспорядочность, сальные огарки, сломанные ножи и вилки, мрачные ванифатии, обтерханные горничные, манеры самой княгини — вся эта странная жизнь уже не поражала меня более. Но к тому, что мне смутно чудилось теперь в Зинаиде, я привыкнуть не мог. Авантюрьерка. — сказала про нее однажды моя мать. Авантюрьерка, авантюристка, искательница приключений. Авантюрьерка, она — мой идол, мое божество. Это название жгло меня. Я старался уйти от него в подушку, я негодовал, и в то же время... На что бы я ни согласился, чего бы я не дал, чтобы только быть тем счастливцем у фонтана. Кровь во мне разгорелась и расходилась. Сад, фонтан, — подумал я. Пойду-ка я в сад. Я проворно оделся и выскользнул из дому. Ночь была темна, деревья чуть шептали, с неба падал тихий холодок. От огорода тянуло запахом укропа. Я обошел все аллеи. Легкий звук моих шагов меня и смущал, и бодрил. Я останавливался, ждал и слушал, как стукало мое сердце крупно и скоро. Наконец я приблизился к забору и оперся на тонкую жердь. Вдруг... Или это мне почудилось? В нескольких шагах от меня промелькнула женская фигура. Я усиленно устремил взор в темноту. Я притаил дыхание. Что это? Шаги ли мне слышатся? Или это опять стучит мое сердце? Кто здесь? Пролепетал я едва внятно. Что это опять? Подавленный смех? Или шорох в листьях? Или вздох над самым ухом? Мне стало страшно. — Кто здесь? — повторил я еще тише. Воздух заструился на мгновение. По небу сверкнула огненная полоска. Звезда покатилась. «Зинаида?» — хотел спросить я, но звук замер у меня на губах. И вдруг все стало глубоко безмолвно кругом, как это часто бывает в середине ночи. Даже кузнечики перестали трещать в деревьях. Только окошко где-то звякнуло. Я постоял и вернулся в свою комнату к своей простывшей постели. Я чувствовал странное волнение. Точно я ходил на свидание и остался одиноким и прошел мимо чужого счастья.